Д. Профессиональный пациент. Пациенты, которые долго лечились и предварительно встречались с несколькими психотерапевтами, обычно становятся профессиональными пациентами. Чтобы поставить диагноз «профессиональный пациент», необходимы три критерия. Первый. Пациент использует специальные термины и сам ставит диагнозы. Второй. Он называет патологию детской или незрелой. И третье. Во время разговора он выглядит очень серьезным. К концу второго посещения ему следует сказать, что он профессиональный пациент, и велеть перестать пользоваться терминами. Поскольку он хорошо разбирается в ситуации, достаточно только сказать: «Вы профессиональный пациент, и я считаю, что вам с этим нужно покончить. Перестаньте пользоваться терминами и говорите по-английски». Если проделать это должным образом, он очень быстро перестает пользоваться специальными терминами и начинает говорить по-английски. Правда, речь его будет полна родительских шаблонов и клише. На следующем этапе можно попробовать предложить ему избавиться от шаблонов и клише. К тому времени он перестанет пыжиться и начнет улыбаться, а иногда даже смеяться. Тогда ему можно сказать, что он больше не профессиональный пациент, а реальная личность с некоторыми психопатическими симптомами. Он должен также уже понять, что его ребенок остается все тем же, что он не ребячливый и не незрелый, а просто сбит с толку, и под его смятением скрывается очарование, непосредственность и творческая сила настоящего ребенка. Следует отметить прогресс от привязанного к кушетке ребенка к говорящему общими местами родителю и от него к откровенному взрослому.